Глава 13. Берлин, Вильгельмштрассе, Рейхсканцелярия, апрель 1945 года. Внутренняя дверь оказалась в точности такой же, как и павшая жертвой импульса, то бишь открывающаяся исключительно с противоположной стороны. Если так подумать, то в условиях военного времени вовсе не лишняя подстраховка. Мало ли кто попытается проникнуть из туннеля городского У-Бан в подвалы одного из самых секретных правительственных зданий империи. Случайно забредший в подземный коридор перепивший шнапса железнодорожник, к примеру, или штурмовая группа российского армейского спецназа из будущего, вместе с навязавшимися на голову ее командира двумя бойцами 16-й ШСБР из состава 1-го Белорусского фронта. Вот именно что навязавшимися. Уже под самое окончание привала трёшников неожиданно поимел не самый простой, хоть и давно ожидаемый подполковником, разговор с капитаном Родченко. Нет, сначала все шло вполне обычно. Спецназовцы уселись под стеной паттерны, сбросив надоевшие и более ненужные маск-халаты и трофейные плащ-палатки, и занялись распаковкой пищевых рационов. Родченко с Аришиным также достали из солдатских сидоров банки с тушенкой, сноровисто вспарывая их ножами. Но вот затем излишне внимательный и зоркий капитан углядел в руках боевых товарищей из группы особого назначения разведки Генштаба саморазогревающиеся сутки со вторым блюдом. Разумеется, он заинтересовался, подобравшись поближе и получив короткое разъяснение от одного из спецназовцев, даже не подумавшего, что это может представлять секрет, недавно ведь сами немцам пайки отдали, чего ж от своих таиться. Неизвестно почему, но именно стандартный суточный пищевой рацион российской армии образца 2015 года и добил капитана окончательно. Трёшников как раз доедал гречневую кашу с тушеным мясом и овощами, когда подошедший к нему капитан смущенно кашлянул, привлекая внимание. Сидящий под стеной подполковник вопросительно дернул головой. «Случилось что, Василий Иванович?» «Товарищ подполковник, разрешите вопрос? Только это, наедине бы». «Ну, наедине так наедине. Пошли поговорим». Отложив пустой судок, подполковник пружинисто поднялся на ноги, двинувшись вместе с капитаном в погруженный в темноту коридор. Отойдя метров на 10, он остановился. «Что такое, Вась? Морда лица у тебя уж больно загадочная». «Так это, вы только поймите меня правильно», — сбивчиво начал Родченко. «Вы не подумайте чего, я ж нисколечко не сомневаюсь, что вы наши, советские. Так воевать только наши могут». Да и про русского солдата вы здорово говорили. Но вот все равно спросить хочу, хотя, может, и не нужно. «Говори уж, чапаевский тезка», — хмыкнул Трёшников, прокручивая в голове варианты ответа собеседника. В том, что они где-то прокололись, он, в общем-то, не особо и сомневался. Но вот где именно? Та пара оговорок, после которых он ловил на себе странные взгляды капитана. «Возможно». Несколько секунд капитан молчал, затем, набрав в грудь воздуха, решительно выпалил. «Товарищ подполковник, мы сейчас практически в самом ихнем поганом логове. Не думаю, что после штурма все выживем. Нет, вы-то, наверное, уцелеете. А вот мы со Степаном вряд ли. Короче, товарищ подполковник, скажите честно, кто вы такие на самом деле?» На одном дыхании выдав столь длинную тираду, Родченко замолчал, понуро опустив плечи и не глядя больше на Трёшникова. «Присядь, капитан». Подавая пример, подполковник первым опустился на пол, по-турецки подогнув под себя ноги. «Не заметил, извини, ты куришь?» «Балуюсь иногда», — капитан присел рядом. «А что?» «Сигареткой угостить». «Трофейной, той, которую фрицу давали». «Других, прости, не имеется». Виктор Иванович протянул ему портсигар. «Держи, подарок. Да не одну сигарету, ты не понял. Весь портсигар бери, говорю ж, подарок». Мне-то он без надобности, давно уж бросил. Таскаю с собой для маскировки. Таким, как я, и на алкоголь, и на табак налегать противопоказано. А насчет твоего вопроса? Хорошо, я отвечу честно. Только сначала вопрос тебе задам. А почему ты спрашиваешь? Мы где-то прокололись? Услышав «прокололись», капитан было дернулся, но тут же успокоился. «Да нет, не то чтобы прокололись. Просто я третий год воюю, привык на всякие странности внимания обращать. Да и учили нас так, чтобы, значит, все подозрительное замечали, да в памяти откладывали. Сначала ваш товарищ мотор дрезины старьём из прошлого назвал. Потом еще что-то было, не помню уж, что именно. А, вспомнил. Когда товарищ лейтенант вам про дверь в этот туннель рассказывал, он говорил, что, мол, цифры на ней те же, что вам какие-то историки называли. Плюс экипировка, да оружие невиданное, гранатометы вон эти, реактивные, которые одновременно еще и огнеметы. Про эти ваши рации крохотные я и вовсе молчу. Фонарики, опять же, хоть и махонькие, а посильнее какого прожектора. И тут еще пайки эти. Вот я все вместе сложил и подумал, что не те вы, за кого себя выдаете. Советские ученые с конструкторами, спору нет, в мире самое лучшее, но...» Отвернувшись в сторону, Родченко замолчал, не закончив фразы. «В целом, правильно подумал, Василий», — задумчиво пробормотал Трёшников. «Ладно, полагаю, болтать ты не будешь, не тот человек». «Эх, да что там, вот слово офицера. В другой ситуации я б тебя однозначно в свою группу взял. Поднатаскал бы за годик, не хуже моих ребят бы стал. Хорошо, я тебе и на самом деле немножко соврал, но имею в виду, только немножко. Мы и на самом деле группа особого назначения военной разведки. Тут все честно. И цель нашего задания именно та, о которой я тебе рассказывал. Вот только...» — подполковник замялся, прежде чем продолжить. «Вот только можешь считать меня сумасшедшим, но нас с тобой разделяет больше 70 лет. Короче, из будущего мы, капитан. Из 21 века. Хочешь верь, хочешь не верь. Но это именно так». Родченко резко повернул голову, встретившись взглядом с подполковником. В рассеянном свете работающего в экономном режиме фонарика, стоящего на полу рефлектором вверх, глаза капитана сверкали, словно крошечные льдинки на солнце. «Правда? Но как же это?» «В том-то и дело, что правда, Вася. Разумеется, я не имел права ничего подобного тебе говорить. Но пусть уж лучше так, чем ты нас в чем-то нехорошем подозревать станешь. Пусть даже прямо и в глаза не скажешь. В бою любое подозрение или недосказанность между боевыми товарищами — верная смерть обоим, сам знаешь. А болтать ты не будешь, хотя бы потому, что тебе все равно никто не поверит, да еще и особисты прицепятся. В лучшем случае решат, что ты от войны головой повредился. В худшем — в дурдом упекут. Или чего похлеще. Я прав». Капитан фыркнул, видимо, представив себе эту картину. «А в вашем будущем тоже особисты имеются?» «Куда же им деться? Разумеется, имеются, как без них, родимых. Шпионов с провокаторами да предателями во все времена хватает, к сожалению». Несколько секунд стояло молчание, затем Родченко, осторожно подбирая слова, спросил. «Последний вопрос. Разрешите? Мы ведь уже практически победили, верно? Раздавили, как наш замполит говорит, фашистскую гадину в ее поганом логове. Зачем же тогда вас сюда послали? Нет, ежели это уж вовсе секрет, можете не отвечать, я пойму». «Вот это-то, Василий, как раз и не секрет», — улыбнулся подполковник. «Отравиться Гитлер успел, тварь такая. Не удалось товарищу Сталину его по всей строгости советского закона осудить. А перед этим еще и документы особой ценности в своем бункере уничтожил, в которых для нас много чего интересного имелось. Несправедливо вышло, согласен? Войну страшную выиграли, нацизм разгромили, всю Европу от коричневой чумы освободили. А он возьми да и уйди по-легкому, гаденыш. По глазам вижу, согласен. Вот именно за этим мы здесь. И Адольфа прихватить, и документы спасти, ну и сдать командованию, разумеется». «А потом?» «А потом, товарищ капитан, мы просто исчезнем. Я ведь тебе уже говорил, нас тут не было и нет. Привиделись мы тебе. Вот так-то. Про будущее спрашивать, как я понимаю, нельзя. Все равно не ответите?» «Разумеется, не отвечу. И даже не намекну. Почему, сам поймешь или подсказать?» «Лучше уж подскажите. И так голова кругом. Для меня будущее еще день прожить, пулю или осколок не словив. Когда победим, тогда и думать о будущем стану». «Вот если я тебе сейчас, допустим, скажу, что ты через 3 дня погибнешь, как считаешь, поддержит это твой боевой дух? Ничего подобного, наоборот, подорвет. Пулям кланяться ты, конечно, не станешь, не тот человек. Но и смерти подсознательно каждую секунду ждать будешь, поскольку безысходность в твоей душе поселится. Или совсем наоборот, скажу, что Василий Иванович Родченко всю войну прошел, да до генерала дослужился, кучу детей нарожал, внуков с правнуками дождался. Красиво? Еще как красиво. И от такой уверенности в собственном счастливом будущем ты совсем смерти опасаться перестанешь, да дурную пулю и словишь. Понял примерно, что я имел в виду?» «Так я ж разве про себя?» — искренне возмутился капитан. «При чем тут я? Я ж про страну спросить хотел, про родину нашу, про товарища Сталина». «Так и со страной примерно так же, Вась. Страна наш из отдельных людей состоит. И если каждый будет свое будущее заранее знать, в итоге сущая чепуха может получиться. Одно могу сказать, нормально все в будущем будет, не переживай. Все?» «Так точно, все!» От избытка чувств и информации Родченко аж на месте подскочил. Однако опустившаяся на плечо тяжелая рука подполковника решительно дернула его обратно. «Вот примерно этого я и боялся». «Ну чего прыгаешь? Ладно, свои кругом. А если б нет? Учись себя в руках держать, капитан. Пригодится. Надеюсь, напоминать, чтоб лишнего языком не трепал, не нужно?» «Обижаете? То есть никак нет?» «Вот и ладненько. Тогда собирайся. Через 5 минут выходим. Привалов больше, как мне кажется, уже не будет». Глядя вслед капитану, подполковник Трёшников тяжело вздохнул. На душе было откровенно противно от той маленькой, но мерзкой лжи, что он позволил себе в конце разговора. Но ведь не рассказывать же ему, что Советского Союза больше нет, что его продали, предали и разорвали на отдельные куски, или про то, что войны в будущем, которые сейчас за считанные дни до победы, ему наверняка кажется светлым и счастливым, так и не прекратились. Или о том, что... «Так, а ну все, довольно, чего разнылся? Совсем охренел? Нашел время!» Зло одернул себя Трёшников, подхватывая фонарь и решительно поднимаясь на ноги. «Ты здесь как раз для того, чтобы менять историю. Чтобы больше не приходилось врать в глаза таким вот капитанам. И чтобы там, через много лет, этим самым постаревшим капитанам не приходилось просить милостыню возле метро, чтобы не умереть с голоду. Или бояться надеть в День Победы свои боевые награды, опасаясь быть избитым молодчиками в масках и с нацистскими повязками на руках». Раздраженно плюнув под ноги, Трёшников подхватил фонарик и двинулся к своим людям. «Миша», — обратился подполковник к майору Барсукову, «насколько помню, у нас парочка запасных радиогарнитур имеется. Вот хорошо. Отдай капитану с сержантом и пользоваться научи». «А?» «Б», — буркнул Трёшников. «Капитан уже в курсе, я ему рассказал». «Сам догадался», — понимающе подмигнул первый. «Не удивлен. Вася наш мужик не глупый и внимательный. Я даже думал, что он раньше 2 и 2 сложит». «И как? Поверил?» «Вроде поверил. Главное, за вражеских диверсантов не держит. Ладно, давай, радифицируй их, и будем выходить». «Снова взрывать придется, а жаль, так хотелось по-тихому зайти». Закончив осмотр двери, заключил Старлей Коробов, оборачиваясь к командиру. «Эх, нужно было такой же газовый рюкзак прихватить, что мы с тобой в затопленный туннель брали. Сейчас бы петельки вырезали, и Аллис, толщина-то плёвая». «Ага, а заодно и болгарку вместе с бензиновым генератором на тележке катили бы за собой, словно Максим, и горя не знали», — иронически хмыкнул Трёшников. «Накладывай заряд, некогда возиться. И постарайся, чтоб дверь сразу вынесла, доламывать времени не будет». «Всем боевая готовность, сразу после взрыва атакуем. Четное — левый фланг, нечетное — правый. 1-1 и 1-2 — тыл. Крайним номерам вперед не лезть, ни при каких обстоятельствах. Все одно там наверняка темнотища будет. Фонари погасить, дальше пользуемся только ночниками. Поехали!» Спецназовец сноровисто прилепил вокруг петель и замка 20-сантиметровой колбаски пластиковой взрывчатки, вдавил в податливую массу трубочки радиодетонаторов и побежал следом за укрывшимися в глубине коридора товарищами. Бойцы присели вдоль стен, как можно плотнее вжимаясь в бетон. Майор Леницев, которому подполковник поручил присматривать за Родченко с Аришиным, легонько пихнул капитана в бок. «Ты, конечно, сапер опытный, но лучше все ж уши ладонями зажми, да рот открой. Тебя, Степа, это тоже касается. Мы внутри бетонной трубы, так что по перепонкам не слабо врежет. А если вас обоих глушанет, ни хрена в наушниках слышать не будете. Что есть, совсем не гуд. Позывные, помните?» «Так точно, товарищ майор», — ответил за обоих Родченко, запихивая под каску ладони и зажимая уши. Сержант сделал то же самое. «Я 1-1, Степан 1-2. «Вот и ладненько. Только на будущее потише ори, лады? Не забывай, что в микрофон говоришь, а он любой шепот усиливает». «Виноват», — смутился капитан, который никак не мог привыкнуть пользоваться гарнитурой. Вернее, пользоваться-то он научился практически сразу. Ничего особо мудреного в этом не было. Хотя крохотный каплевидный наушник, который следовало запихать прямо в ухо, его поначалу и порядком смутил. Но вот о том, что говорить следует негромко, Родченко все время забывал, словно молодой танкист, не умеющий пользоваться ларингофоном. Да и слух после нескольких лет войны был уже не тот, что раньше. В конце концов, их потому и называют инженерно-саперными отрядами, что постоянно приходится что-нибудь взрывать. Наконец, в наушниках раздалось привычное «бойся», в конце туннеля коротко сверкнуло, и мгновением спустя пришел звук взрыва. Бум! Поднятая с пола ударной волной мелкая бетонная пыль еще не успела осесть, когда сквозь затянутый дымом дверной проем уже рванулась первая боевая пара. Коробов не подвел, взрыв не только выбил и петли, и замок, но и опрокинул дверь внутрь помещения. Ребристые подошвы штурмовых ботинок прогрохотали по покореженному взрывом металлическому листу, спецназовцы заученно разошлись в стороны, припадая на колено и обшаривая окружающее пространство стволами пистолетов-пулеметов. Однако стрелять оказалось не в кого. Достаточно большое, метров 10 на 10 помещение с глухими железобетонными стенами и низким потолком было практически пустым. Лишь под одной из стен громоздился штабель каких-то ящиков, накрытый пыльным брезентом. В дальней от туннеля стене располагались двухстворчатые металлические двери с небольшими зарешетченными окошками, судя по всему, единственный ведущий наверх путь. «Чего-то не понял я, командир», — задумчиво протянул первый, отключая ПНВ и зажигая фонарь. Голубоватый луч скользнул по шершавым, со следами снятой опалубки, стенам и нависшему менее чем в метре над головой потолку. Спустился на небрежно залитый стяжкой пол, ничем не отличающийся от такого же в туннеле. «Это что, и есть знаменитые подвалы ихней, не менее знаменитой рейхсканцелярии? Как-то все оно убого, ну чисто тот коридорчик, что мы прошли. Скажу честно, я вообще разочарован. А еще говорили, бывший дворец. Фиговые у них тут дворцы, как я погляжу». Примечание. Рейхсканцелярия, расположенная по адресу Вильгельмштрассе, 77, занимала здание бывшего дворца князя Антона Радзивилла. «Не придуривайся, прекрасно ведь понимаешь, что этот этаж находится ниже подвалов основного здания, если вовсе не в стороне, и построен совсем недавно, год, может, два назад», — ответил Трёшников, тоже шаря фонарем по стенам. «Подозреваю, что эту комнату и отрыли-то исключительно ради туннеля. Например, землю сюда сваливали, чтобы потом наверх поднять. Или проходчики здесь отдыхали, мало ли. Пошли, нужно выход осмотреть. Что-то у меня нехорошее предчувствие». За дверями, открывавшимися простым поворотом запорной рукоятки, неожиданно оказалась самая настоящая кабина грузового лифта. Сдвинув в сторону внутренние решетчатые двери, напоминающие аналогичные в старых советских больничных лифтах, подполковник заглянул внутрь. На небольшой настенной панели имелось всего две крупные выпуклые кнопки, подписанные «Nach oben» и «Nach unten». Видимо, для неграмотных пользователей кнопки были еще и помечены указывающими вверх и вниз стрелками. В углу кабины находился непонятного назначения механизм, напоминающий ручную лебедку с двумя полуметровыми штурвалами на массивном основании. Возможно, с его помощью лифт мог подниматься и опускаться без помощи электромоторов. «Хреново», — резюмировал подполковник результаты короткого осмотра. «Лифт — это не есть хорошо». «Застрять боишься? Понимаю, я в детстве однажды целый час в лифте сидел. Чуть в штаны от страха не наложил», — хихикнул Барсуков, тут же став серьезным. «А вообще ты прав. Лифт в нашей ситуации именно что хреново. Заблокировать его, да гранатами сверху закидать — секундное дело. Неужели лестницы вообще нет? Как-то не похоже на фрицев. Они же известные перестраховщики. А тут секретный правительственный драп-туннель. И один только лифт? Нет, с одной стороны, оно понятно. Мало ли, что они эвакуировать собирались. По лесенке не всякий груз протащишь. И все же...» «Так вот это, наверное, и есть лестница?» — раздался в наушниках громкий голос Родченко, снова позабывшего про чувствительность микрофона. «Посветите на потолок, товарищ майор, вон тудой, метра на два в сторону, видите? А там, возле этих ящиков, и лесенка стоит. Просто ее под брезентухой трудно заметить». Луч фонаря первого скользнул по нависшему над головами потолку, почти сразу же упершись в выкрашенную серой шаровой краской металлическую крышку квадратного люка. «Ай, молоток, капитан!» — похвалил Барсуков, незаметно показывая подполковнику большой палец. «Но поскольку инициатива в нашем деле наказуема, сам ее сюда и тащи, поглядим, что там такое. А вообще, да, вполне логично. Нафига устраивать целый лестничный марш, если можно на экстренный случай просто вертикальную шахту со скобами в стене пробить? Ладно, сейчас глянем. Оперев о стену трехметровую металлическую лесенку, судя по характерным царапинам на бетоне, устанавливали ее здесь уже не в первый раз. Один из спецназовцев поднялся под потолок, сначала осторожно приподняв на несколько сантиметров и осмотрев весь люк по периметру, а затем и полностью откинув крышку. Ни запертым, ни заминированным люк не был. Как и предполагалось, вверх вела недлинная, меньше 10 метров, шахта с вделанными в стену скобами, заканчивающаяся в точности таким же люком. После короткого раздумья Трёшников принял решение, что сначала группа из троих бойцов поднимется по лестнице и разведает обстановку. Остальные же, если наверху все спокойно, воспользуются лифтом. Кабина сможет поднять одновременно всю группу, а широкие двери не станут препятствовать быстрому выходу. Так будет куда безопаснее и быстрее, чем по одному подниматься в тяжелой броне с оружием и ранцами по узкой, максимум метрового диаметра, шахте. Впрочем, сначала предстояло дождаться разведданных. Чтобы не терять даром времени, подполковник достал электронный планшет и вывел на экран схему подвального этажа имперской канцелярии. Итак, сейчас они под восточным крылом занимавшего целый квартал огромного здания, значит, к старому бункеру идти довольно далеко. Увеличив изображение, Трёшников вгляделся в план. Ага, в этой части подвала всего три помещения, расположенных одно за другим. Крайнее лестничным маршем сообщается с первым этажом. Ну, наверх нам, пожалуй, пока не нужно. А где же проход в западную часть подвала и дальше, к вор-бункеру? Странно, на схеме ничего нет. Похоже, перемудрили фрицы с перепланировкой, когда здание реконструировали и бункер строили. Мучайся теперь. Правда, и схема особой проработкой деталей не отличалась. Отчего-то в архивах нашлись подобные планы обеих частей гитлеровского бункера, а вот схем самих подвалов почти не было, только довоенные. Возможно, от того, что вскоре после победы руины полуразрушенной рейхсканцелярии окончательно уничтожили. Вот и не стали заморачиваться. Зачем, если судьба здания все равно предрешена? Между прочим, часть подвалов канцелярии использовалась как подземный госпиталь и обычное бомбоубежище. И им желательно туда не лезть. Эх, языка б прихватить, но где его взять? Хотя мысль дельная, так что поглядим. И где там наши разведчики? Утвердившись на четвертой сверху скобе, капитан Петрушин, позывной «Пятый», осторожно, буквально по миллиметру, сдвинул с места запорную рукоять. Никаких сложностей не возникло. Педантичные немцы содержали механизм в идеальном состоянии, и покрытые слоем солидола рычаги послушно пришли в движение, выводя ригели замка из пазов в металлической окантовке люка. Еще секунда, и крышка оказалась свободна. Упершись шлемом в выкрашенный серой краской металл, капитан напряг мышцы ног, постепенно распрямляя спину и приподнимая крышку сначала на пару сантиметров, затем еще и еще, до тех пор, пока визоры ПНВ не оказались выше уровня пола. В зеленоватом свете ночника погруженное во тьму помещение казалось мрачным склепом, залитым мертвенным сиянием. Осмотрел подвал на 180 градусов. Нависающая над головой крышка не позволяла видеть, что находится позади. Нет, все чисто, людей нет, а все остальное опасности не представляет. Значит, вперед. Подав расположившемуся двумя метрами ниже товарищу знак «оставаться на месте», капитан поднялся по скобам и аккуратно отвалил крышку, беззвучно опрокинув и уложив ее на пол. Быстро огляделся, скользя взглядом следом за увенчанным цилиндром ПББСа автоматным стволом, позади тоже чисто, нормуль. Здоровенное помещение и на самом деле оказалось подвалом бывшего княжеского замка. Потемневшие от времени кирпичные стены, плавно переходящие в высокий арочный свод, поддерживающие его центральные колонны, какие-то не то ниши, не то боковые ответвления, от всего этого буквально веяло стариной. Правда, остальное к старине можно было отнести с большой натяжкой. Вдоль потолка шли пакеты разнокалиберных кабелей. В нишах и просто вдоль стен громоздились штабели каких-то ящиков, как деревянных, так и металлических, а на поверхности стен через каждые несколько метров тускло отблескивали запыленные плафоны выключенных электроламп. В самой дальней стене виднелась массивная дверь, ведущая в соседнее помещение. Похоже, эту часть подвалов немцы использовали в качестве склада. Полностью выбравшись из люка, капитан осмотрелся более внимательно, почти сразу обнаружив двери лифтовой шахты, в точности такие же, как и внизу. Расположенный справа от лифта распределительный щит с установленным в положение выключенным рубильником пугал трафаретной надписью «Осторожно, высокое напряжение» и изображением перечеркнутого молнией черепа. Вызвав нулевого, капитан доложил результаты разведки. Получив разрешение, Вадим решительно опустил рукоять вниз, замыкая цепь. Ничего катастрофического не произошло. Лишь на электрокоробе засветилась сигнальная лампа. Да снизу сообщили, что в помещении и кабине подъемника загорелся свет. Спустя полминуты в глубине лифтовой шахты негромко загудел электромотор, и вскоре из поднявшейся кабины уже выходили остальные бойцы группы. Никакого риска в использовании лифта не было. Вряд ли у немцев имелась единая система сигнализации, контролирующая использование электроцепей во всех помещениях рейхсканцелярии. А если и имелось, и дежурный поднял тревогу, то это уже ничего не меняло. Задерживаться здесь больше пары минут спецназовцы не собирались. «Повезло, что мы через склад зашли, а то на нашей схеме никаких указаний, что где расположено, нет», — резюмировал Трёшников, осмотревшись. «Уж больно неудобное местечко для штурма. Все, фонари погасить. Третий и четвёртый идут первыми, остальные следом. Построение стандартное. 1-1 и 1-2 в тыл». «Двинулись, мужики. Недалеко осталось».